Глава 8. Рамира. Андреас прохаживался по гостиной. Слушателей было немного, всего 2 человека, Анна и Фелиция, но ему больше и не надо было. Ритуал мы посчитали. Лита, Анна, вы великолепны. Без вас я бы еще год мучился со всей этой математикой. Анна покраснела и бросила на некроманта влюбленный взгляд. Фелиция хмыкнула про себя. Нет-нет, она ничего не видела и даже смотрит в другую сторону. Это не ее дело. Это дело рода Рейнардов. Но если что, Литта Яна исключительно за. Она хоть и не глава рода, но ее слово много значит. Все у парочки будет хорошо. Ритуал придется делать 2-ступенчатым и проводить тоже 2 раза. Первый раз. Надо определить мир, в который провалился Евгений От. Для этого надо будет использовать алтарь. Понадобится прах его родителей и ведьмы. Алтарь? Мне достаточно будет оказаться в пределах чувствительности алтаря, отмахнулся Андреас Рамос. Даже не обязательно в доме, можно рядом с ним. Понятно же, свои алтари каждый род будет беречь, и абы кого к нему не пустят. А алтарь рода От сейчас и вообще закрыт. Да-да, пока нет главы рода, нет и доступа к алтарю, так что ни Маркус, ни кто-то другой дверь не откроют. Или Евгений возвращается и сам все открывает, или когда его алтарь признает умершим, дверь откроется для выборов нового главы рода. Третьего тут не дано. В пределах доступа. В доме? Можно в доме, можно рядом. Андреас пожал плечами. «Когда алтарь почувствует, что я делаю, он меня поддержит. Алтарь и глава рода неразрывно связаны. Я хочу найти Евгения. Алтарь к нему тянется. Соответственно, и мне он поможет. Таким образом, мы определим координаты мира, в который угодил ли тот». Анна подтвердила сказанное решительным кивком. Фелиция чуточку успокоилась. «Некроманты же». «Понятно». Она бы и клятвы взяла, и все гарантии, и каждое слово проверила. Но она в некромантии не специалист. И с ритуалистикой у нее плохо, и с теорией магии. Ей сила нужна ровно в той мере, чтобы для работы хватило. Вот для хирургии, вот и не разбирается она особо. Анна же хорошо все это знает, и ей можно верить. Яну она тоже любит. Яна как-никак отстояла ее перед родителями. Да-да, не просто же так Анне разрешили и жить отдельно, и заниматься любимым делом. Литта Яна настаивала, и даже деньгами пыталась первое время помогать. Анна справилась сама, но знала, что ей есть кому прийти. Это важно. Определяем координаты, успокаиваемся, ждем, когда закончатся стихийные возмущения, и получаем от Его Величества разрешение на открытие официального портала. «Его Величество разрешит», — кивнула Фелиция. «Наверное». «Но это уж ваше дело. Я к нему не пойду. Мое дело дать координаты мира и запастись накопителями. Так, на всякий случай». «Это может быть мир бедной магией?» «Или наоборот, слишком богатой магией, перенасыщенной. Тогда могут тоже быть трудности. Накопители я обеспечу». Потом с родом От сочтёмся. «Кстати, а почему от них ни слуху, ни духу?» – заинтересовался Андреас. Фелиция опустила глаза. «Да ладно, скажите честно. На его место кто нацелился? Знаю я ваш аристократический гадюшник. Изнутри насмотрелся». «Нацелились», – кивнула Фелиция. «И не бояться ведь. Тут такая тонкость. Евгений ведь жив. Опасность ему не угрожает. Помощи защита не требуется. Вот никто и не шевелится». Андреас поморщился. «Понятно. Не буду отрицать. Если бы не бабушка, я бы тоже с места не сдвинулась. Мы с Евгением хорошие знакомые. Но и только. Я бы ради него не стала копать и бегать». Андреас кивнул. «Тут-то понятно. Фелиция защищает свое. Но неужели весь род От такой? Вот во всем роду, не маленьком, заметим. не нашлось ни одного человека, чтобы помочь, чтобы хорошо относились к Евгению. Вопрос был прямо-таки написан на лице некроманта, и Фелиция решила ответить. «Ты слышал Ларису. Я не знаю, сколько там правды, и любил Михаил свою жену или нет. Но поверь, последние годы своей жизни это была на редкость мерзкая и бесчувственная тварь. Бабушка с ним встречалась и общалась, и меня брала. Она этого видеть не хотела. Нашла для него оправдание». «Не сбывшаяся», — кивнула Анна. «Если бы она с ним хоть недельку побыла, она бы поняла, но не получилось». Фелиция была того же мнения, но чего теперь ругаться и возмущаться? Бабушка любила деда, а Михаил Ott — это и правда так, бывшая. Просто иногда человек становится заложником своих чувств, даже если те давно прошли. Род Ott? Михаил разогнал всех. Свои обязанности главы рода он выполнял, помогал и защищал. Но так, что второй раз к нему и подходить, и обращаться уже не хотелось. «А, это бывает». Фелиция кивнула. Евгений постоянно был рядом с дедом. То есть сначала у него не было возможности общаться и дружить. Потом, когда дед умер, и магия признала его главой рода, кое-кто возмутился. Его попробовали на прочность. Он ответил, и жестко. Но тут понять можно. Он был очень молод. Если бы он был мягким, то не удержался бы. Потом он оптимизировал и налаживал дела. Потом попробовал как-то отдохнуть. Понятно. Ладно. Первый ритуал даст нам координаты мира. Все необходимое у нас есть. Второй ритуал придется уже проводить там. И тут у нас есть опять-таки прах ведьмы, чтобы зацепиться за проклятие. Прах родителей Евгения, ну и его бабки. То есть пока нет, но мне надо бы наведаться в склеп. «Хорошо, я согласую с его величеством», — кивнула Фелиция. Андреас посмотрел с удивлением. «Зачем? У вас же есть доступ в поместье Ott». «Да». «Ну и? Возьмите меня с собой». Пока вы будете там объяснять и договариваться, я и место под первый ритуал присмотрю, и в склепе побываю». Фелиция подумала пару минут и махнула рукой. 7 бед, 1 ответ. Все равно его величество разрешит. Наверное. Зачем ему такие подробности? «Ладно, так и сделаем. А бабка-то зачем?» «Одно проклятие, второе – плюс родовая кровь. Система поиска должна обладать как можно большим количеством опорных точек. Я бы и кровь этой Марины тоже взял. Она мне ее уже дала. Вообще отлично. Если она все-таки носит ребенка Евгения, то мы его найдем еще быстрее. Но мы на всякий случай посчитали 2 ритуала. На 3 опорных точки и на 4. Лита она. Мое восхищение». Ответом некроманту была нежная улыбка. «А что? Беспроигрышный путь к женскому сердцу. Восхищайся ее умом. Не внешностью, а именно умом. И будет тебе счастье». «Замечательно. Когда начнем?» «Через 12 дней. Отличное время. Очень нам подходящее». «И до этого нам надо еще раз в поместье Ott». «Да». Фелиция кивнула. «Сообщу дворецкому, чтобы никто не мешался под ногами. И послезавтра едем. Чего тянуть?» «И верно. Нечего». Россия. Продавцы в магазинах ко всему привыкли. Так что и тип в дешевом спортивном костюме и ботинках типа говнодав обыкновенный их не смутил. «А что? Может, это олигарх такой? У них сейчас модно так одеваться. Чем хуже, тем лучше. Тем более вид у покупателя небюджетный. Плечи, осанка, манеры, да и ухоженность сразу видно. Не дать не взять светского льва из клетки выпустили. И явно спешит куда-то». А Евгений и правда спешил. Времени у него было немнемного. Может, 2 часа. Потом лучше бы ему уже быть дома и спать. А там и Соня с Мартой придут. «Говори, не говори о своей человечности». А еноту очень хотелось осенью поспать подольше, полениться, поваляться у теплого обогревателя, выставив наверх пушистое брюшко. Евгений решил не сопротивляться зову природы. Да и то, на улице холодно, противно, мелкий дождик капает. В такую погоду и человеку спать охота. На Рамире он себе этого позволить не мог, а здесь все равно заняться особенно нечем. Надо озаботиться одеждой и снова залечь дома. Евгений посмотрел в интернете адрес магазина, добежал туда енотом и уже неподалеку от входа перекинулся. Чем меньше времени он проведет в человеческой шкурке, тем лучше. Он плохо себя еще контролирует. Дома специально попробовал не превращаться. Так через 20 минут опять стал енотом. И больше 20 минут ему еще ни разу продержаться не удалось. Ну, хоть так. Первое время и 2 минут не было. Итак, магазин. Евгений быстро выбрал себе джинсы, водолазку, кашемировый теплый свитер и сверху легкую куртку. Не премиум качества, но вещи достаточно хорошие, удобные и дешевые. Половину денежного запаса, как корова языком слезала. Евгений переоделся тут же в примерочной и попросил выкинуть спортивный костюм на помойку и откланялся. Приступ енотизма бросил его в подворотне на колени, но это было уже не так страшно. Он уже одет, осталось только обувь прикупить. Надо только немного подождать, хотя бы полчасика, а потом у него будет еще несколько драгоценных минут. Может ли енот спокойно подождать полчасика в темном переулке? Может-то он может, да кто ж ему даст? Не успел расчистить себе местечко, чтобы посидеть спокойно, как рядом заорали, и в подворотню влетел подросток лет 15. На вид типичный мамы-папин сынок. Полный в очках, весь трясется, как желе. Скорчился в темном углу, притих не хуже енота. И тут же рядом азартно заорали преследователи. «Где он? Кажись, там! Ну, сейчас мы ему!» Толстяк обреченно вжался в стену. Выглядело это как попытка слона спрятаться за пальмой. Евгения, который, в отличие от толстяка, сливался с сумраком переулка, паренек даже и не заметил. «Ага, вот он!» И в переулок влетели 3 парней. Эти выглядели намного более спортивными. И с точки зрения Евгения попадали под другую категорию. Эдакие детки богатых родителей. «Вот ты где, жиртрест!» Толстяк понял, что удрать не удастся, и решил с достоинством продать свою шкуру. Выпрямился, как получилось, скрестил руки на груди. «Ну что, вот чего ты ко мне привязался?» «Я? Я тебе сколько раз говорил? Отвали от Иринки!» «Она сама со мной решила сидеть», — возмутился толстяк, «потому что ты ей не нравишься». «Можно подумать, ты нравишься. Она просто у тебя химию списывает». «Твое какое дело?» «Я тебе говорил? Еще раз, и получишь». Дальнейший диалог Евгений даже и не слушал. «А чего тут? Если сейчас эти 3 начнут пинать 4-го, это надолго. Пока они его побьют, пока толстяк отлежится, уползет. Это еще если никого они сюда не привлекут. Тихо-то драться подростки не умеют. Еноту это грозит потерей времени. А может и поймать кто-то попытается. Таким разницы нет. Человек, животное. Они в азарте обо всем забудут. А калечить идиотов не хочется. Он все-таки человек, а не вот такое, как эти. Ну а если так? Евгений медленно вышел из своего угла. Грррр! Получилось очень внушительно. Да, еноты отлично могут рычать, когда хотят. И зубы у них есть, и когти. И весил Евгений 15 кг. А когда раздулся и поднял всю шерсть, на 30 кг стал выглядеть. И стоял он так, что толстяк за его спиной оказался. А вот парни перед мордой. И нацелена эта морда была недвусмысленно. Хотя Евгений в жизни не стал бы кусать туда. Гадость такую в рот тянуть. Фу. «Ой», — сказал самый агрессивный, и даже ладошками прикрылся. «Это чего? Енот?» «Грррр!» — еще раз вежливо повторил Евгений. Тот, кто стоял впереди, отступил на шаг, наткнулся на своего приятеля, крепко наступил ему на ногу, и приятель заорал. «Петька! Отзови свою тварь!» Петя, который так и не отлип от стены, икнул. «Ага, его тварь. И как он сейчас будет объяснять, что это не его? Или...» Мозги-то у парня работали преотлично, а потому Петя решил воспользоваться шансом и выпрямился с видом Наполеона при Аустерлице. «Вот он сначала вам яйца откусит, а потом посмотрим, кто тут тварь. Ты понял?» «Грррр», подтвердил енот и сделал вид, что собирается прыгать на врага. Этого оказалось достаточно. Крутых парней, как корова, языком слизнула. Петя так и стоял у стены, не провоцируя животное. Биологию он знал неплохо. Енота опознал и теперь думал, что дальше-то делать. Васька с приятелями удрали. Так они и ближе к выходу стояли. А ему как пройти мимо агрессивного животного? А если он бешеный? Может ли енот загрызть человека? «Подозреваю, что да. Еноты очень часто переносят бешенство. И на людей могут напасть запросто. И загрызть тоже, если удачно укусят». Петя не хотел отвечать на этот вопрос. Жить хотелось. Страшный зверь енот развернулся к нему и словно сдулся вдвое. Потом что-то заворчал. Забавно так, как птица. Поднялся на задние лапы и взял Петю за руку. «Ух ты! Ты со мной здороваешься?» Как-то мальчишка сразу поверил, что енот не агрессивен. «Кррррр! Обалдеть! А Васька теперь, небось, только дома остановится. Он вообще дрянь, поэтому Ирка с ним и не сидит. Химию она у меня списывает. Ха! Да она сама кому хочешь списать даст. Она умная, поэтому Ваську насквозь и видит». Евгения это мало волновало, так что он потянул подростка к выходу из переулка. Петя послушно выглянул, посмотрел направо, налево, на енота. «Выручил, друг. Ты со мной пойти не хочешь?» Евгений отступил в темноту переулка. Петя проводил его грустным взглядом. Но енот явно показывал, что идти с ним не желает. Не ловить же его насильно. Ведь и правда выручил. Надо будет Ирке рассказать, если поверит. Хотя может и поверить. Васька тоже молчать не будет. И дружки его. Уроды. Втроем на одного. Петя еще раз оглянулся, но енота уже не увидел и пошел домой. Чуточку забегая вперед, с этого времени он увлечется животными, станет изучать их повадки и, наконец, отправится учиться на ветеринара. Но до этого еще пройдет немало времени. А пока... В переулке за его спиной распрямилась человеческая тень. Евгений быстрым шагом дошел до магазина, ткнул пальцем в теплые ботинки, быстро примерил их, оплатил и сразу же ушел. И очень вовремя. До дома пришлось бежать уже енотом. Может, минут 10 у него занял весь процесс покупки. И то едва хватило. Уф. Никаких нервов так не хватит. Но случилось что? Он хотя бы одет, и деньги у него остались. Может, еще попробовать кого ограбить или подождать благоприятного случая. Это потом. А пока бегом домой, чтобы не волновать Соню лишний раз. Халат еще как-то прошел. Но увидеть енота, который сам открывает дверь ключами, это явный перебор. Бегом. Рамира. В поместье от Фелиции уже стала почти своей. Петр встретил ее поклоном, вопросительно поглядел на Андреаса. Фелиция протянула Петру разрешение короля. «Ознакомьтесь, пожалуйста. Петр, в ближайшее время этот милый молодой человек проведет здесь ритуал для поисков Евгения. Нам стало известно, что по вине ведьмы Вашлит отправился в другой мир. Чтобы вернуть его обратно, надо, во-первых, найти этот мир, во-вторых, найти там Евгения. Вот, молодой человек рассчитал ритуал и будет его проводить. так что пока не мешайте ему, пусть подберет подходящее место. Может, дать ему сопровождение?» Фелиция качнула головой. «Не надо, Силпетр. Вы же знаете, какие сложные характеры у магов. Пусть сам разберется, где ему удобнее всего работать». «И верно». Андреас Рамос, достав из саквояжа инструмент, похожий на две вложенные друг в друга пирамидки, щедро усыпанные полудрагоценными камнями, с деловым видом отправился на территорию. «Куда? Да кто ж его знает?» Пирамидки вертелись и камни поблескивали. Маг явно работал. Андреас действительно искал место, в котором проходит лей-линия, а в склеп он собирался зайти совершенно случайно. Какая разница? Его Величество разрешил ритуал. Значит, и сбор всего необходимого для ритуала он тоже разрешил. Ясно же, надо. Чего на каждый чих-то дозволение получать? Да Андреас и не планировал ничего противозаконного. Почти. Для некромантов копаться в склепах и на кладбищах – это основа работы. Все правильно. Фелиция тем временем прошла к Марине. Поздоровалась. Профессионально взяла за руку. Посчитала пульс. «Уже лучше». «Мне и правда тут становится лучше», – согласилась Марина. «Тошнит меньше?» «Да». «Мы на днях будем проводить ритуал поиска. Надо определить мир, в который случайно отправился Евгений. Так что тебе может стать немного хуже. Я заранее пришлю лекаря». «Понятно. А почему мне может стать хуже?» «Ритуал будем проводить рядом с домом, с опорой на алтарь. А ты от него тоже подпитываешься, хоть и едва-едва. И тоже на него завязано. А тут он может очень много сил отдать». «Понятно». Радости Марина не выказывала, но и не горевала. Для начала ей бы выжить. Обо всем остальном она потом подумает. Фелиция не стала давить и принялась рассказывать последние новости. Ей позарез требовалось потянуть время. Андреас легко нашел склеп. Чего там искать-то? И уж тем более, чего его взламывать. Поднес к замочной скважине руку и сдул в нее порошок. Серенький такой, невзрачный, прах могильный, полностью покорный воле некроманта. Этим заклинанием Андреас гордился. Сам разработал. По его воле прах принял форму ключа. И некромант преспокойно повернул его в замочной скважине. Часик продержится, а потом опять в прах рассыплется. И никаких следов. И некромант принялся спускаться вниз. Туда, где похоронены нужные ему от. Ага, вот и Михаил, вот и его супруга рядом, вот Николас с супругой. Некромант хозяйственно набирал в коробочке прах от каждого из родственников. А вдруг потом понадобится, да и не окажется. Что, опять в склеп бежать? Он тут в мальчике на побегушках не нанимался. Так-так, а это что такое? Свежий труп некромант распознал легко, да еще и не имеющий никакого отношения к роду от, да еще и... О, точно, не своей смертью умерший. А кто это у нас лежит такой красивый? Призвать дух Беатричи было делом минуты, и выслушать ее признание тоже. А вот потом некромант задумался. Теоретически, Марина, конечно, виновата. Но не сильно. Она беременна. Она была в ярости. Да и покойная маслица в огонь добавила. Скажем честно. Виноват и Маркус. Другого места не нашел. И тоже не сильно. Даже дух Беатричи отличался редкой красотой. А уж какова она была при жизни. Где тут устоять? И что делать? Андреас подумал немного и решил пока помолчать. Посмотрит он, что дальше будет. Чего все козыри-то на стол выкладывать? И прибрал немного праха в пятую коробочку. Мало ли где понадобится вызвать эту самую Беатриче. Много времени у него на все это не ушло. Может, минут 40. Пока спуститься, подняться, пока призыв праха. Это ведь тоже время нужно. Андреас убрал коробочки, закрыл склеп и отправился обратно. Фелиции он покивал, мол, все в порядке, и та постепенно свернула разговор с Мариной. «Боится?» – поинтересовался некромант, когда они ехали обратно. «И еще как?» Андреас подумал, что у других отнимать жизнь эта женщина не побоялась, а вот как поняла, что сама с ней может распроститься, так и началось. «Я жить хочу, простите меня, я так больше не буду». Некроманты таким клятвам никогда не верили, и смерть тоже. Маркус Отт был в ярости. Нет, это короткое слово совсем не отображало его состояние. Все было так хорошо, счастье было так близко. И вдруг, вот что случилось-то, когда все пошло не так? Евгений пропал, Маринка беременна и ждет родов. Ее бабку Маркус сам заказал. Ну и чего еще надо? Все же отлично складывалось. Теперь Маринка должна была родить, и ее ребенка признали бы наследником Евгения Отт. А дальше уже дело техники. Свадьба, опекунство. Маркус уже знал, кому и сколько пообещать, чтобы его прикрыли перед королем, а то и помогли протолкнуть опеку. Потом Маринке, конечно, умереть придется. Зачем ему эта продажная баба? Дураку понятно. Она Евгения продала, она и его продаст. Да и просто, зачем? Если бы он сразу знал, что в ней ведьмина кровь, даже не связался бы. У аристократов от ведьм хорошего потомства не бывает. Это закон. А потом лет через 18 ребенок бы умер. Может, даже чуток пораньше. Зачем он живой-то нужен? И Маркус пригреб бы все состояние. Красота, да и только. Магия. Он умный. Он бы придумал, как это сделать так, чтобы не пострадать. Смог бы. Вот как сейчас. Он своими руками ничего не сделал, а Евгения нет, и дорога открыта, перспективы вообще прекрасные. Почему арест-то? Откуда пришла гроза? Маркус действительно мог бы попасться, но повезло. Совершенно случайно его не оказалось дома, а один из слуг предупредил Лита, полагая, что тот поспешит оправдаться и все разъяснить. Слуга за свою сообразительность получил удар клинком в бок. А что с ним еще было делать? Маркусу надо было бежать и прятаться. И свидетели ему совершенно не нужны. Хорошо, что на самый крайний случай у Маркуса была снята квартирка на совершенно другое имя и даже под другой внешностью. Пара капель одного снадобья в глаза, чтобы поменяли цвет. Парик на голову, родимое пятно на щеку. И вот уже по городу идет совершенно другой человек, и он же сидит у себя дома и жадно глотает все новости. Как оказалось, слуга не соврал. Маркуса Отт действительно ищут за убийство ведьмы. Но откуда они узнали? Убийца попался и всех сдал. Да, скорее всего. Мысль о некроманте Маркусу в голову не пришла. Зато кое-что другое. Считаем. Маринке скажут про ее бабку. Да всяко, тут и к ведьме не ходи. Маринка уже наверняка знает и его возненавидит. Теперь на ней жениться не выйдет. Спасибо, если сама не убьет. С его планами можно расстаться. Как только он выйдет из-под пулья, ему будут заданы простые и недвусмысленные вопросы, и ответы из него вытряхнут. Ладно, ладно, Маркус мог оправдаться. Частично. Он мог сказать, что хотел найти Евгения, и для этого готов был на нарушение закона. Правда? Чистая и не подкопаешься. Он мог сказать, что хотел отомстить ведьме за кузена, а еще сильно опасался за свою жизнь. Но в том-то и дело, что убивать для этого было не обязательно. Хватило бы и доноса. Так и так, ведьма виновата. Боюсь за себя. Помогите. И пришли бы, и помогли. Почему не сделал так? Нет ответа. А если поищем? И поищут, и найдут. И дело замять не получится. Уж столько-то Маркус понять мог. А что теперь делать? А вот тут у Маркуса ответа и не было. Был вариант бежать и прятаться. Это несложно. Проводится обряд отречения от рода, чтобы его через алтарь не нашли. И беги себе на здоровье. Сейчас его найти не получится. Пока нет Евгения, нет и доступа к алтарю. А вот если этот гад вернется, или алтарь для кого другого откроется, нет, только отрекаться. И пытаться жить дальше с новыми чистыми документами. Правда, сила. Лит, ты все связаны с каким-то алтарем. Выжить так можно. А вот дальше... Литты все же имеют ряд преимуществ. За счет связи с алтарем они дольше живут, меньше болеют, опять же статус. Да и сколько Маркус сможет унести денег? Вряд ли очень много. На пару лет скромной жизни ему хватит. Но хотелось-то другого. И ведь могло, могло получиться. А нет. И что теперь делать? Вот этого Маркус уже и не знал. Наверное, надо подождать. И посмотреть, как будут развиваться события. Уехать он всегда успеет, и отречься тоже. А пока можно просто затаиться и ждать. Ждать событий, ждать новостей, ждать возможности. Для чего? Для мести. Маркус этого еще сам не знал. Но он умный, он обязательно что-нибудь придумает. Или жизнь даст ему подсказку, как всегда. Надо просто немного подождать. И все у него будет великолепно. Россия. К Борису Михайловичу Сеня летел как на крыльях. Любви, радости и вообще предвкушение больших денег. Никак Илонка уломала отца. Не просто ж так он его приглашает, правда? Раньше не приглашал. А тут, пожалуйста, явись пред светлые очи. Даже не в дом, а на работу. Может, заодно и о делах они поговорят. Правду сказать, последнее время Сене было сложно. Два склада сгорели. Нет, не под ноль. Восстановить их можно. Но сколько товара оказалось попорчено огнем, дымом, потом и пеной? За сколько пришлось платить? И сам склад ремонтировать? И штрафы ему такие насчитали. Подумать жутко. А еще этот, владелец «Газели», Семён-то на водителя всех собак спустил, не разобравшись. А он просто нанятый рабочий. А владелец – один из клиентов. И тоже Сене получились сплошные убытки на фоне грустных неприятностей. Сейчас бы кто денег дал? Свои были, но такие. Не совсем деньги. К примеру, дом за городом стоит дорого. Но ведь не продавать же его. И квартиру тоже. Уж скромно молчим про джип, который Сеня нежно обожал. Соне и десятой доли той любви не доставалось. Сравнили тоже. Любимый джип. И какую-то жену. Ха. Дорого стоит антиквариат. Но тут как-то странно получается. Никогда ты его не продашь за ту цену, за которую купил. Всегда дешевле выходит. Дорого стоят мамины бриллианты. Но предложить их продать... Да мама сожрет, не глядя. Вот пока был жив отец, он на все это денег сильно не тратил. Сам отлично ездил на «Волге». Сеня осваивал «Жигули» шестой модели, да и жена бриллиантами не светила. Это уж потом они разговелись. А все Сонька виновата. Вот как Сеня к ней едет, так и начинается сплошная похабщина. Точно она. Наверное, она ведьма. И дрянь себе какую-то мохнатую завела. Ладно, не надо сейчас о плохом думать. Вот женится он на Илонке, поправит дела. Так что в кабинет к Борису Михайловичу Сеня входил буквально лучась улыбкой, как уран из отопами. «Здравствуйте». «Ну, здравствуй, Сеня». «Садись». Голос будущего тестя был достаточно жестким. Но кто это принимает в расчет? Уж точно не Семён. Что-то важное случилось? Можно и так сказать. Ознакомься. На стол перед Сеней лег конверт. Сеня, недолго думая, открыл его и достал. Это что? Результаты анализов? Да-да. Скромный такой лабораторный бланк. Даже два. На всякий случай. И оба подтверждали, что Сеня, увы, с вероятностью 99,9% является отцом маленькой Марты. Но... Хоть но? Хоть пру. Что скажешь-то, Семён? Это... Сонька. Она врет. Я не знаю, кому она заплатила. Но она фальсифицировала результаты. Борис Михайлович печально покачал головой. Вот вроде и умный ты, а дурак дураком. При чем тут твоя жена? Она и не знает, что я воспитательнице заплатил за пару волосков от твоего ребенка. И твой материал получить несложно было. Ты ж у нас на ночь оставался и зубы чистил. Сеня похолодел. Я... Ты, подлец и дрянь. Сеня предсказуемо оскорбился. Я? А как ты назовешь мужика, который бросил жену с ребенком и даже деньгами им не помогает? Гондон ты, штопанный. Я помогаю. 7000 в месяц? Значит так, зятёк несостоявшийся. Выходишь ты сейчас отсюда и идешь себе нахуй. И если я тебя еще раз увижу рядом с Илонкой, я тебе... Обещанные кары отличались разнообразием и были бы весьма популярны в ЛГБТ-среде. А вот Сене они предсказуемо не понравились. Он-то нормальный и к подобным извращениям не склонен. Я... Борис Михайлович молча кивнул кому-то у Сени за спиной. Еще ему не хватало разные глупости слушать. Оправдания какие-то. Вранье пустое. Факт есть? Все. Дискуссия закрыта. Мужчину подхватили под локти и вытащили из кресла. Также под локти проволокли по всей фирме. Также вытащили на крыльцо. Направили в нужную сторону. И дали такого пинка под копчик, что Сеня подумал. Все, сейчас и ему того. Сломают. Будут они с мамой на соседних кроватях лежать. Нет, не сломали. Но пролетел он головой вперед. И той же головой влетел в дверь какой-то несчастной машины. Взвыла сигнализация. Из здания вылетел разгневанный хозяин. «Ты... и...» Что мог ответить Сеня? Да что угодно. Но болела ушибленная спина, болела голова. А потому дело пришлось решать миром. То есть распиской, которую он тут же и подписал. Прямо на капоте. И понимал, что опять попал на деньги. Какой же сегодня неудачный получился день. Ну почему? Вот почему Борис Михайлович не мог немного подождать? Сеня бы все сделал, предоставил бы ему результаты анализов. Точно. Это Сонька во всем виновата. А кто ж еще? Вот если бы она не была такой козой, Сеня бы давно предоставил правильные результаты. А может, уже бы и на Илонке женился. А эта сволочь начала права качать. Чего-то требовать. Да какая ей разница, кто там и кем ее считать будет, если она сама осталась где-то на уровне серой человеческой плесени. А ведь Сеня ей такое благодеяние оказал. Замуж взял, в одну постель ложился. А она? Точно, это Сонька во всем виновата. Ну погоди ж ты у меня, зараза. Илона, любимая, нам надо поговорить. «Семён, прости, но папа запретил нам встречаться». «Илоночка, любимая, ну что за дикое средневековье? Ты же понимаешь, мы любим друг друга, мы можем быть счастливы». «О, Семён, я тоже так думала, но против папы я не пойду». Любовь Николаевна, которая присутствовала при этом разговоре, только глаза закатила. «Конечно, не пойдешь. Ты же не полная идиотка». И прекрасно понимаешь, с какой стороны твой хлебушек намазан маслом. И корочку на него тоже положить хочется. Конечно, ее Сенечка стоит самых больших рисков. Но зачем ему дура без денег? С одной-то не разберемся никак. Взяли Соньку из нищеты, благодеяние оказали, а она — дрянь. Впрочем, мысли... совершенно не мешали женщине прислушиваться к разговору. «Илона, любимая, мы можем пожениться и уехать ненадолго. Я уверен, твой отец нас простит». «Нет, Семён, вчера, когда папа вернулся, он устроил такой скандал. Я тебе верю, но он сказал, что ты меня обманывал». «Никогда, любимая, И что эта дрянь первая родила тебе ребеночка? Я уверен, что это просто ошибка. Или кто-то решил меня подставить перед твоим отцом. Шито было белыми нитками. Но для Илоны в самый раз. Тут главное романтизму побольше. Ну и происки врагов, и коварство бывших. Это в каждом сериале показано, и в каждом романе описано. Значит, чистая правда. О, Симон, я тебе верю. Но папа сказал, если я решу продолжать с тобой отношения, он лишит меня всего. Илона, любимая, я тебя готов принять и в одной рубашке, и даже без нее, как леди Годиву. Кого? У тебя еще кто-то был? Сеня понял, что переборщил с примерами, и постарался сгладить впечатление. «Что ты, любимая? Леди Годива — это средневековая королева, но ты, конечно, красивее». «А, Сеня, я понимаю, но папа сказал все, значит, все». «Илона, любимая». «Симон, или ты представишь доказательства, или мы никак не сможем быть вместе». «Ты же понимаешь?» «Да, Илона». «Я и так. Ты не представляешь, как мне больно. И плохо от того, что эта толстозадая корова ложилась с тобой в одну постель, что родила тебе ребенка. Чужого». «Но ты так не считал. Тогда. И это твой первенец. Я так ревную. Я просто с ума схожу. О, Симон!» «Любимая, ты согласна чуточку подождать?» Илона заколебалась. «Ну...» «Так-то папа сказал забыть об этом. Дальше папа еще много чего неприятного сказал. Но...» «Илона же умная и взрослая. И она точно-точно знает, что Симончик ее не обманывал. Она бы поняла, если бы Симон лгал. Значит, он не лгал. Но и ругаться с папой тоже не хочется. Папу она любит. И вообще...» Он вчера обещал заблокировать ей все кредитки, если Илона будет встречаться с этим... негодяем. Нет, она спорить с папой не будет. Но если Симончик докажет папе, что это происки его гадкой бывшей, то препятствий не будет. А подождать? Сколько придется ждать? Сеня посмотрел на маму. Мама на Сеню. Подумала секунду. И четко артикулируя, произнесла одними губами. «Один месяц». «Подожди ровно месяц, любимая. Или я докажу, что достоин твоего доверия. Или... или ты забудешь меня навсегда. А я буду до самой смерти помнить твою красоту, твое очарование, твою нежную улыбку». Этого любящая мамочка уже не слушала. Полчаса сиропного воркования, тут и клизмы не помогут, слипнется все намертво. Она лежала и обдумывала очень неприятный вариант. Идти на него не хотелось. И связываться с этими людьми тоже. И рисковать сыночком. Но если нет другого выхода, а она его не видела, как ни крути. Тупик. Точка. Наконец, любящий и верный Симончик закончил разговорчик с любимой и верящей ему принцессой и повернулся к маме. «Мамуля, месяц?» «Да, Сеня». Любовь Николаевна выглядела решительно. «С Сонькой ты уже говорил». И она отказалась. «Да, мама». «Тогда у нас нет другого выхода». «Мама?» «Их надо убрать. И ее, и девчонку». «Мама! Чего ты с таким священным ужасом на меня смотришь?» «На мировую Сонька не согласна. Вывод. Ее просто не должно быть». Ну и девчонки тоже. Илоночка ее не примет, а я с ней возиться тоже не хочу. Ребенок от какой-то маникюрши мне и близко не нужен. Это просто моветон. Мама, ну как? Сенечка, милый, я бы сама все сделала, но сейчас просто не могу. Все верно, перелом срастался крайне плохо. И Любовь Николаевна пока передвигалась самостоятельно только до туалета. И то не каждый раз. Зачем-то же придумали памперсы. «Мамуля, я тоже... я просто не смогу. Никак». «Сеня, я понимаю. но у нас есть отличный выход. Ты забыл про Игоряшечку». «Игоряша? Он же...» «Наркоман». «Да, дорогой, это очень печально, но нам сейчас это поможет». Сеня вздохнул. «Да, такое случается и в самых хороших семьях». У Любови Николаевны была бабушка. Она даже у гадюк бывает. У бабушки была сестра. Сестра вышла замуж. Родила сыночка, которого всю жизнь в зубах носила. Сыночек тоже женился. У него с разницей в 8 лет получились две дочки. Одна из них, старшая, вышла замуж и родила сыночка. Вот этого самого Игоряшечку. А дальше? Дальше была маленькая жизненная трагедия. Ребеночка любили, баловали и носили в зубах всей семьей. Стоит ли удивляться, что Игоряшечка рос редкостной скотиной, эгоистом, капризником, истериком? Правда, был в семье и человек, который Игоряшечку не баловал, а именно старшая сестра Тамара. У них с Игоряшей разница-то была в возрасте 11 лет. Чего удивительного, что на нее попытались повесить часть обязанностей. Погулять, поиграть, уроки сделать. Тамара была резко против. Потом поступила в институт, уехала из дома в общежитие, вышла замуж, прожила с мужем 10 лет и овдовела. Автокатастрофа забрала супруга, но оставила ей хорошую квартиру, гараж, деньги. Детей не было. Тут-то и напомнили о себе родственнички, любящие. А что? Игоряшенька уже взрослый, мальчику 17 лет. Мальчика надо поступать в институт. Да-да, именно поступать за деньги. Интеллекта у Игоряши было как у инфузории. И машинку бы ему хорошо, и о квартирочке подумать. Ребеночек же вырастет, ему девушку заводить надо. Тамарочка, ты поможешь? А что такого? Своих деток у тебя нет. Вот хоть польза будет, хоть кому. Тамара, которой 30-то лет не было, такого подхода не оценила. Родственников резко отбрила и предложила свою пакость содержать самим, а не на чужую шею перевешивать. А она, может, еще 6 раз замуж выйдет и тройню родит. Игоряша такого подхода не оценил. Как это замуж? И тройню. А он? Он уже настроился на имущество сестрички и помочь могла бы деньгами. Для чего она их зарабатывает? Такие мысли в дурные головы сами заползают. Приглашать не надо. Да-да. Дальше был ночной клуб, где ему и посоветовали, что делать-то в такой ситуации, когда денежку деточки не дают. Надел мальчик Игоряша шапочку-балаклаву, да и явился домой к сестре. А что такого? Это ж и его имущество тоже. Он просто сейчас возьмет, что хочется. Деньги там или золотишко. Вот ноут тоже продать можно. И на институт хватит, и ему погулять чуток, а то и на машину. Супруг у Тамары был не из бедных, и шкатулку с золотом супруги пополнял чуть ли не каждый месяц. А тут и Тамара домой вернулась не ко времени. Закричала, но Игоряша ее ножом и ткнул. Повезло, не насмерть. Тамаре повезло. Из-за крика не успела кровью истечь. Соседи прибежали, помогли. Игоряша сбежал, конечно. Да сам дурак, шапку стянул чуть не перед камерой. И нож в помойку рядом выбросил. Высокого интеллекта человек. Конечно, полиция пришла. Выяснять начали. Тамара им все рассказала. Улики тоже далеко искать не пришлось. Идиота арестовали ровно через 1,5 часа. Дома, в комплекте со всеми уликами. Об институте он мог больше и не думать. Только о хорошем адвокате. Но на него тоже нужны были деньги. А Тамара почему-то их не дала. И заявление не забрала. 6 лет тюрьмы – маловато. Но больше, к сожалению, не дали. Родня Тамару упрашивала смилостивиться. Но та всех послала подальше. Когда выздоровела, вообще продала имущество и переехала. Сказала подальше от таких мразей. А Игоряша вышел из тюрьмы. Для кого-то она оказывается школой жизни. кого-то ломает, а кто-то... Игоряша получился чем-то средним. Не сломался, не опустился, но и никаких дел ни с кем не завел. Это бы и неплохо. Но выйдя из тюрьмы, он подсел на наркотики. И понеслось. На героин он пока не перешел, и в стадию «за дозу сделаю что угодно» еще не вошел, но был близок к тому. Родные выли волками. А что с ним сделаешь? Если человек хочет себя угробить, ты его никакой встречной электричкой не остановишь. Не получится просто. Алкоголь, наркотики – это те вещи, которые может бросить только сам человек, сам принять решение и сам осуществить его. Даже через кровь, больницы, адские боли. Все сам. Остальное вранье. «Мама, ты думаешь...» Сеня не договорил. Не хотелось такое вслух произносить. Но мамочка его поняла, как всегда. «За дозу он на что угодно согласится. Не за одну, конечно». «Так он потом меня шантажировать будет». «Попробует, наверное. Примет дозу и умрет. Такое бывает. И даже часто». Умный Сеня почесал затылок. «Мам, ну если так, то можно, наверное?» «Нужно», — мягко поправила Любовь Николаевна. «Нужно, сынок. Давай подумаем, как лучше такое сделать». Рамира. Вообще некроманты не любят, когда при их ритуалах кто-то присутствует. Но тут особый случай. Фелиция – заказчик. Анна – Анна ему просто нравится. Даже более, чем нравится. А Фелиция еще шепнула на ухо, что чувства у них взаимные. Только вот профессия у Андреаса сложная. Рядом с ним мало какая женщина выдержать сможет. Пусть Анна посмотрит на него за работой. Лучше сразу показать товар лицом. Пока Анна сидела тихо, смотрела на него большими глазами, а Андреас вычерчивал октограмму. Восьмиугольная звезда, свечи по углам, строгая ориентировка по краям света, воздух, земля, вода, огонь, кровь, путь, жизнь, смерть, костер по центру, рядом с костром некромант и кристалл для записи, потом он станет порталом. А как еще прикажете сохранять координаты другого мира? Только кристалл, надежный и хороший. Стоит такой бриллиант достаточно дорого, но Фелиции было не жалко. Литияне становилась лучше, и ради этого она готова была 5 бриллиантов купить. Не обеднеет. Муж еще и сам предложил съездить к ювелиру, и хорошие камни выбрал. Андреас плавно провел рукой над костром. Медленно, словно нехотя, в ночь потекли слова древнего языка. Анна смотрела с восхищением. Здесь и сейчас Андреас выглядел как оживший кошмар. Осунулось лицо, загорелись алыми огнями глаза, проявился хищный оскал. Опасный, жуткий. Какая там лопоухая наивность. Сейчас и слово-то это произносить было страшно. Как будто из симпатичного парня, который спорил с ней над расчетами и уплетал пирожки, выглянул кто-то другой. Опасный, жуткий, но такой притягательный. Анна почувствовала, как сильно забилось сердце. Такой мужчина встречается не каждый день. Некромант, правда, не заметил хищного взгляда Анны, но его отлично заметила Фелиция. «Все, Андреас, ты попался в нежные, милые, ухоженные ручки. И с коготками, чтоб, не дай магия, не вырвался. Но об этом она промолчит». В костер тем временем летели направляющие. Прах Ларисы, прах родителей Евгения, несколько капель крови Марины. И в какой-то момент вспыхнуло. Все. Загорелись холодным голубоватым светом символы по углам октограммы. Заполыхал черным пламенем костер. Язык огня, длинный словно щупальце, метнулся к лежащему бриллианту, принялся его облизывать, перекатывать сбоку на бок. Камень постепенно темнел. Андреас стоял посреди всего этого безумия и продолжал читать. Только вот голос у него становился все глуше и глуше. Потом в огонь полетели даже несколько капель крови некроманта. Фелиция знала, что это означает. Магии уже не хватает, требуется жизненная сила. И словно в ответ на это завибрировала земля. На действие Андреаса откликнулся алтарь рода От. Взъярился, почуяв чужака на своей территории. Рванулся. Уничтожить, раздавить. И тут же смирился. Это не чужак. Он чует кровь и силу рода От. А чужак просто проводник. Так можно. Так ничего. В доме застонала, заметалась на кровати Марина. Приставленный лекарь тут же влил ей ложку успокоительного. Подействовать на алтарь никак нельзя. Ну так хоть остроту ощущений снизить. Для беременной такое не слишком полезно. Но выбора нет. Андреас расправил плечи. Алтарь держался до последнего. Не помогал. Хорошо еще, не мешал. Уже когда некромант подстегнул его, только после этого он получил. Не то чтобы доступ. Скорее дозволение зачерпнуть из линии силы. Вот так-то лучше. Поддержи меня, приятель. Я ищу твоего хозяина. Мне нужен Евгений От. Я его найду. Лучше с твоей помощью. Вот так. Помоги мне почувствовать его. Позови его сквозь миры и пространства. Андреас точно знал. Евгений От, где бы он ни был, сейчас чувствует этот зов. Обязан. И он точно жив. Алтарь мог бы ошибиться. Некромант не ошибается. Жив, здоров, и он... отзывается? Нет, это что-то другое. Ничего. Некромант придет, порядок наведет. Все будут лежать тихо и молча, рядочками и не ползать. Медленно, очень медленно стихало сияние. Когда угасли последние искорки, Андреас выдохнул и, наконец, замолчал. Наклонился, поднял с земли камешек. Бриллиант был абсолютно черным. Готово. И пошатнулся. Фелиция и Анна кинулись к нему. Анна успела первой. Подхватила, вытерла пот со лба. «Андре, у меня с собой шоколад в термосе. Пойдем, я тебя напою». Некромант был устроен на теплом пледе. Второй ему заботливо накинули на плечи. После большого расхода сил Андреас просто зверски мерз. А спустя минуту у него в руках образовалась чашка горячего шоколада. Ровно такого, чтобы пить было комфортно, не обжигаясь и не ожидая, пока он остынет. А запах? Андреас сделал пару глотков. «Литана, я готов на все. Я вас украду, уведу, что хотите. Только выходите за меня замуж». Литана фыркнула и вручила ему пирожок. «Посмотрим на ваше поведение, Тилрамос». «Я же некромант». Андреас в два укуса разобрался с нежной выпечкой и получил следующую порцию. Восторг. «Манер не обещаю, но на руках носить готов». «А мне не с манерами жить, а с мужем», — отрезала Анна. Фелиция тихонько хихикнула и боком-боком удалилась в темноту. Побудет она пока в доме От, а тут пусть молодые сами разбираются. Некромант в семье – отлично, а портал и еще лучше. Если повезет, то через несколько дней они отправятся к Евгению. А далее пусть он сам разбирается со своими проблемами. Фелиции и того хватит, что на ее семье ничего не повиснет. Россия. «Сколько?» Сеня только вздохнул. «И они вот с этим родственники?» «Да в жизни не поверишь. Увидишь – испугаешься. Игоряша выглядел так, что на улице встретишь. Бегом побежишь. И подальше, подальше. Весь какой-то тощий, облезлый, мятый. Запах от него опять же. Так и хочется спросить, не сдохла ли у него в кармане большая крыса?» Сеня набил на экране телефона сумму. Игоряша подумал и справил одну цифру, переднюю. «Столько они не стоят». «Ага, как же! Ты мне мокруху предлагаешь, баба и ребенок. Да за такое втрое брать надо!» «Вот именно! Что там делать-то? Встреть их в подъезде, да и придави по-быстрому!» Сонька-дебилка себе скотину завела, выгуливает ее каждый вечер. Вот вечером и... Ну, ладно. Но часть денег вперед. Нет. Сеня тоже уступать не собирался. Ни денег. Перед носом Игорючка раскачивался маленький белый пакетик. Совсем крохотный. Но порошка там было раза на 3 или 4. Рука сама потянулась. Давай. «Соглашаешься?» «Дай сюда!» Пакетик опустился в подставленную ладонь. «Сделаешь, получишь следующий. И деньги». «Сделаю!» В нескольких кварталах от этого места Евгений Ут смотрел на звезды. Ему не спалось. Он чувствовал, что он сегодня ощутил. Алтарь. Его родовой алтарь. Нет. Не так, как это было в родном мире. Там ощущения совсем другие. Там он ощущается постоянно. Словно рядом с тобой стоит стена. Или камин. Стоит рядом, греет. Опереться на него можно. Да и обжечь может. Но пользы от него больше. А вот сейчас... Словно отзвук тепла. Что-то такое дальнее. Его ищут. Кто? Кто-то из родных? Так-то давно пора. На балкон вышла Соня. «Еня, сидишь, малыш?» «Вер», — согласился Евгений. Сидит, глядит. «Знаешь, Енечка, так неспокойно на душе последнее время. Как ты думаешь, что сделал Борис Михайлович, получив результаты анализов? Если он их показал Сене, то наверняка ждет нас противный скандал». Евгений в этом даже и не сомневался. И явится, и скандал будет. Но это уже не так страшно. Если что, он свою семью защитить сумеет. Как так получилось? Что отозвалось в нем? Но... Евгений вдруг почувствовал, что неконтролируемо превращается в человека, прямо на глазах у Сони. Хорошо еще с балкона не выпал. Соня. Соня смотрела на него большими круглыми глазами. Куда там енотом? А потом молча упала в обморок. Евгений подхватил обмякшую женщину. Огляделся. Куда? На кухню, конечно. Там Соню хоть на коврик положить можно. Вот так. Положил. А дальше что? Водой облить? Вот она спасибо скажет. И за мокрую одежду, и волосы, и лужу на полу. По щекам похлопать. Как-то Евгений раньше не старался никого в чувство приводить или пользовался радикальными методами. Две оплеухи — потрясающий эффект. Соня шевельнулась. Кажется, сейчас придется объясняться. Евгений приготовился к трёпке. Но не судьба. Его опять согнуло пополам. И открывшая глаза Соня увидела над собой симпатичную енотовую мордяху. «Еня?» «Кррррр!» — отозвался Евгений, который сейчас зверски завидовал попугаям. «А что? Они могут на любом языке говорить, а еноты только верещат. Обидно. Сейчас бы хоть объяснился. Да куда там?» «Уф! Еня, я где?» Соня обвела взглядом кухню, потерла лоб. «Кррррр!» «Странно. А мне казалось, что я вышла на балкон. И представляешь, приснилось, что ты превратился в принца». «Хм, это всяко было лучше, чем «помогите, маньяки атакуют». «Такого, как на картинках. В жизни эти красавцы обычно первые сволочи. Но ты у меня самый лучший енот мира, правда?» «Кррр», — грустно согласился Евгений. «Только почему я тут? Неужели мне все приснилось от переутомления? Вообще могло. Ты не представляешь, как меня после родов накрывало. Пару раз вообще на ходу засыпала. Не понимала, как и куда пришла. Наверное, наркоз осложнение давал. Я-то думала, все уже в прошлом. Так, ладно, надо спать идти, а то еще куда-нибудь занесет. Что делать будем? Кррр. Пошли, Еня. Я буду спать, а ты успокоительно сопеть. На ручки Соня енота брать не стала. Да и куда его, такого мамонта? 15 килограммов. Она взвешивала. Поднимешь на руки, и опять спина начнет разламываться. Потому идем вместе и спим. Спим и еще раз спим. О чем Соня умолчала? А может, ей опять этот принц приснится? Может, он и сволочь, как все принцы, но хоть во сне посмотреть на красивое. Очень он ей понравился. Рамира. Бабушка, Фелиция навестила Литуяну на следующий же день. У нас все готово. Сейчас я отдала портальный кристалл на проверку, чтобы не было проблем. Мне обещали все сделать дней через 5-6, без очереди. Отлично. И мы отправляемся за Евгением. Литуяна выдохнула. Так-то цепочка складывалась. Возвращение Евгения, его помощь Марине. Выполнение обещания самой Литуяны. Главное, чтобы все прошло как надо. Это она внучке и озвучила. Фелиция пожала плечами. Что можно, я постараюсь предусмотреть. Остальное пусть будет, как будет. Задала я тебе хлопот, Фели. Бабушка, я тебя люблю, так что не говори глупостей и не думай о них. Евгению так не повезло, его не любят. Но ради тебя я его откуда угодно вытащу. Литуяна вздохнула. Может, он и справится? Семья у него уже, считай, есть. И Марина, и ребенок. Ты в это веришь? Нет. Скорее наоборот. Но жизнь я Марине сохраню. И, надеюсь, ее ребенку тоже. Должно ведь это за честь. Фелиция промолчала. С магией никогда нельзя узнать до конца. Но... Справедливости ради, если Литуяна умрет, этот долг перейдет на ее потомков, так что лучше все разрешить сейчас. Спасибо, Фелиция. Я редко это говорю, но я тебя тоже очень люблю. Фелиция почувствовала, как защипала в носу. Вот ради этих минут и стоило рыть землю. Ради этого можно было договариваться и с некромантом, и с Анной, и с кем угодно. Ради людей, которых любишь ты, и которые любят тебя. Бабушка. И сухая старческая рука погладила рыжие волосы. Детка. Россия. Подумаешь, девку придавить. И Горяша даже и не сомневался. Ну, баба, ну, с ребенком. И что? Зато деньги дадут. Много. И порошок. И это перевешивало все соображения. Другое дело – способ. Хотя правда, чего тут сомневаться? Подкараулить в подъезде и ткнуть ножом. Сначала старшую, потом малявку. И уйти. В этот раз Игоряша балаклаву не надевал. Просто шапочку-презерватив, надвинутую до бровей. И бороду наклеил, которую Сеня принес. А что? Морда изменена. Поди потом опознай его. Лифт. Лифт – это ни к чему. Пусть все по лестнице ходят, так проще. Игоряша не стал выдумывать что-то сложное. Он просто дождался, пока двери кабины раскроются до конца, и подсунул под дверь заточку. Принцип рычага никто не отменял. Дверь заклинила в открытом виде. Лифт перестал работать. Игоряша удобно устроился за мусоропроводом и принялся ждать свою жертву. Соня сегодня замоталась, так что погулять они пошли чуточку позднее. Как-то так неудачно получилось. Курица попалась старая. Соня ее варила на час дольше, но все равно чувствовалось, что Цыпа своей смертью умерла и явно была рекордсменом курятника по бегу на длинные дистанции. Жесткая зараза. Какая-то вся жилистая. Вилка застревает. Вот и отправились они гулять уже ближе к темноте. Ну и пусть. Походят немного перед сном. И домой. Лучше спать будут. Только вот до улицы они не дошли. Откуда взялся этот человек в низко надвинутой шапке, Соня так и не поняла. Вышагнул из-за мусоропровода с ножом в руке, схватил ее за руку, потянул на себя. «Ай!» Соня даже и не знала, что делать. Завизжала она автоматически. Мужчина занес уже руку, и вой стал вдвое громче. На его руке повис енот. Евгений почувствовал чужой запах за три этажа, но сильно не насторожился. «Ну, человек, ну в подъезде. И что тут такого? Здесь и спали, и гадили, и просто сидели, водку пили. Да, бывало. Не лучший район. Может, и этот отлить зашел. Насторожился он за один пролет до незнакомца. Чем-то тут пах таким... знакомым, неприятным. Нет, не понять. Да и не до того было. Для Евгения все слилось в один сияющий вихрь. Вот мужчина в низко надвинутой шапчонке шагает вперед и хватает Соню за руку. Вот в его второй руке блестит нож. Евгений бы ему вниз вцепился, но ножом-то он может ударить Соню, и это решило дело. Одного прыжка хватило. Евгений взлетел с пола и вцепился Игоряши в запястье правой руки. Может ли енот перегрызть кость? Вполне. Передние зубы у енота клыки. Острые, которые отлично впиваются и удерживают жертву. А вот задние зубы, они тупые и с зубчатыми окончаниями, как множество маленьких лезвий. Они оставляют рваные и резаные раны. Евгений бы и запястье перегрыз, не постеснялся. Да вот беда, на это время надо. Был бы он размером с крокодила или акулу. Дело другое, а он не такой крупный. Сразу кость не перекусит. Звякнул об пол нож. Заорал дурнина Игоряша. Наркотики еще действовали, но боль накатывала и кровь капала. Евгения он все же стряхнул. Енот приземлился на все четыре лапы. Он бы и еще раз кинулся, но Игоряша уже бежал вниз по ступенькам. А оставить девочек одних Евгений не решился. Мало ли что. Соня без сил опустилась на пол. «Еня! Марта!» Так она бы и сидела в грязи, прижимая к себе истошно рыдающую дочь верещащего енота. Но грозно стукнула входная дверь. Ника Вячеславовна была на страже. «Сонька, ты чего это орать вздумала? А ну вставай давай!» Начинала Ника Вячеславовна решительно. Потом взгляд ее упал на нож. На капли крови, которые вели к входной двери. «Так, Сонька, руку!» Соня оказалась резко вздернута на ноги. «По морде дать? Или так успокоишься? Не пугай ребенка!» Соня икнула. Ника Вячеславовна отобрала у нее маленький рюкзачок, который женщина надела на улицу, и вытащила из него ключи. «Пошли, провожу вас. Ну и побуду немного». Ника Вячеславовна отволокла Соню с Мартой домой. Решительно запихнула Соню в ванную с приказом полежать в пене. И занялась Мартой. Девочка была раздета, потом опять одета в пижаму. И принудительно напоена горячим молоком с медом. «Не хочешь? Вот еще глупости какие. Пей!» Бабушка сказала. «А то енота напою». Сладкое молоко Марта ненавидела. Потому и не дала его споить Ене. Ему тоже не понравится. Точно, лучше она сама выпьет. Подействовала быстро, и через полчаса Марта уже спала. Ника Вячеславовна схватила енота за хвост и потянула на балкон. Соня пока еще плескалась в ванной, снимая стресс. «Но?» Евгений сосредоточился, перекидываясь в человека. На лестнице был идиот с ножом. Я его раньше никогда не видел. Он напал на Соню, замахнулся. «Наркоман какой?» «Хм, может быть». Зрачки у него точно были слишком большие и движения неуверенные. «Такое бывает. Если в поисках дозы, развелось уродов. Евгений комментировать не стал. Он услышал, как стукнула дверь ванной, и перекинулся обратно в енота. Поговорят они потом, когда время будет, может, даже и завтра. Ника Вячеславовна захлопотала вокруг Сони, налила и ей молока, погладила по голове. «Сиди уж, бедолага! Как ты себя чувствуешь?» «Сейчас уже лучше». «Марта спит. Она завтра и не вспомнит об этом случае. Ты этого типа знаешь?» «Нет, никогда не видела. Кажется, это какой-то наркоман. У него движения были такие... заторможенные». «Может быть. С кем другим такая тварь связываться побоится? А ты что? Баба с ребенком. Легкая добыча. Он хоть сказал что-то?» «Нет». Сразу ножом замахнулся. «И денег не просил? Там кошелек или жизнь?» «Нет». Ника Вячеславовна пожала плечами. «Обдолбаются, а потом наворотят дел и воют волками. Уроды! Ей-ей! Иногда я считаю, что в Европах жить лучше. Там наркоту скоро легализуют. Вот переширяются все эти наркоши и перемрут». Автору очень импонирует отношение к наркотикам и их распространителям в мусульманских странах. Но это уже личное. «Вряд ли. Знаю. Ну, хоть помечтать. И о площади, на которой будут вешать наркоторговцев, тоже». Соня улыбнулась краешком губ. «Спасибо, Ника Вячеславовна. Я правда уже лучше себя чувствую. Вы мне очень помогли». «Кто ж вам еще поможет? Могу я идти или лучше с тобой переночевать?» Соня подумала пару минут, покачала головой. «Со мной Еня. С ним не страшно. Вы бы видели, как он на того урода кинулся, как лев». Ника Вячеславовна кивнула. «Да, он у тебя храбрец. Ты его бери с собой, что ли?» «Буду брать. А я пока участковому позвоню. Пусть больницы тряханет. Говоришь, енот его хорошо погрыз?» Евгений заворчал. Судя по количеству крови, еще как. И добавил бы. Не успел. Сбежал, сволочь. «Правую руку», — припомнила Соня. «Как минимум, перевязка и уколы от бешенства. Еноты его, говорят, переносят». «Да это скорее Еня от этого наркота заразится». «Не думаю. Он же у тебя привит?» «Да. Ветеринарки очень советовали. Значит, енот вне опасности». «Ладно, пойду я. А то пока участкового построишь, час пройдет. Вечно они со своим. Убьют тогда и приходите. А я от них профилактику преступлений хочу». Соня улыбнулась. Шансов у участкового не было. Никаких. Скорее всего, и у наркомана тоже. Для Ники Вячеславовны это дело чести. Ущучить гада, который посмел явиться на ее территорию. И она это сделает. Обзванивать больницы было бесполезно. Хотя бы потому, что Игоряша сразу же позвонил братцу Сене. Позвонил и заорал в трубку. «Сеня!» Рана болела, и с каждой минутой все сильнее. Хорошо еще Семен оказался неподалеку и смог приехать за 20 минут. Погрузил Игоряшу, который сидел на скамеечке в парке, баюкая прокушенную руку, в свой джип, и повез в деревню. Да-да, был у Сени домик в деревне. Небольшой такой деревеньке на 20 домов, из которых половина заброшенных, а вторая половина с полуглухими бабками. Туда он и ездил время от времени. Зачем? А вот. Сене просто было приятно, что у него есть гнездо, о котором никто не знает. Вообще никто. Мать, друзья, жена. Неважно. Это была его личная тайна. Его место, в которое никто лишний раз просто не допускался. В домике был проведен газ и пробурена скважина. Сеня предпочитал комфорт. Повешен газовый котел и поставлен унитаз. Ну и оборудована одна комната, с кроватью лично для Сени. А что он? Без комфорта будет жить. Даже на пару часов Сеня не желал лишаться привычных удобств. В домике даже компьютер был. Ноутбук. Ну, был же. Сам домик стоял чуточку на отшибе, на окраине деревни, рядом с лесом, и к нему почти никто не ходил. Зачем? Сеня и забор поставил, такой глухой из профлиста, чтобы никто и ничего не видел. Пока Сеня сюда никого не привозил. А вот встал вопрос, куда деть Игоряшу, и ответ нашелся. Умный он. Вот не было бы у него домика, и куда этого идиота везти? А так купили по дороге бинтов, купили водки, и для дезинфекции, и для внутреннего употребления, и поехали. Лекарь из Сени получился паршивый, но ведь старался же. Понимал, что к медикам Игоряшу не повезешь, себе дороже встанет. Так что бинт, алкоголь, ну и новый пакетик с наркотой. Нюхнув, Игоряша расслабился. Взгляд его поплыл. «Прости, братан, я тебя подвел. «Всё, Сонька, завела эту тварь». Игоряша прищурился. «Слушай, а если ты их сюда привезешь, сможешь?» «Сюда? А что? Кладбище тут есть. На нем и закопаем, а?» Сеня невольно задумался. Ни Соня, ни Марта никаких чувств у него не вызывали, кроме раздражения. Но и сам убить их он просто не мог. Не его это, не его. А вот Игоряша сможет. Может и правда. Привести их сюда. А кто их потом искать-то будет? Да никто. Никто и не найдет. Хорошая идея. Во! Ты их вези сюда, братан. А я уж тут разберусь. Лопата есть? Убивать не окоп копать. Игоряша захохотал, довольный своей шуткой. Сеня подумал пару минут. Ты ляг, отдохни. А я пока все из машины заберу. Деревня деревней. А сумку только так сопрут. Хотя кому тут красть? Летом здесь еще побольше народа. А сейчас осень наступила. 5-6 стариков остались. Игоряша послушался, а Сеня вышел из дома. Ему надо было посоветоваться с мамочкой. Рамира. Для второго этапа поисков собирались, как в дикие земли. Одежда, укрепленная магией, куча накопителей, медикаменты, оружие, даже вода и пища. На всякий случай, мало ли с чем придется столкнуться. Идти решили вдвоем. Фелиция и некромант. Анна тоже рвалась с ними. Но это сколько ж энергии потратить придется. Леонид хмурил брови, но сильно с женой не спорил. Тягу своей второй половины к приключениям он отлично знал и жене доверял безоговорочно. Фелиция у него умничка и никогда ничего не сделает во вред семье. Хотел бы он сам пойти, но его не знает Евгений. Ладно. Знает, но крайне шапошно. С Фелей они в детстве общались, и ей Евгений от поверит, а вот Лид Туверан – вряд ли. Фелиция клятвенно обещала не рисковать, и Лид Веран отпустил ее. Вот такая у него жена – лекарь. Да не просто так, а хирург. Умница и красавица, сильная и отважная женщина. И Лид ей искренне гордился. Да и собой тоже. Если такая женщина выбрала его, значит, он чего-то достоит. Фелиция о его мыслях знала, и мужа тоже любила, и за его позицию тоже. Обычно мужчины делятся на три неравные категории. Одна, лучшая, как раз так и относится к сильным женщинам, как ее супруг, радуется и гордится, разделяет успехи и поддерживает во время поражений. И получает от нее такое же отношение. Жаль, что таких мужчин единицы. Вторая, самая многочисленная категория мужчин, сильных женщин просто боится и избегает. Оно и понятно, Фелиции надо соответствовать, а не просто так рядом стоять, как вешалка для сумочки. А это труд, тяжкий и ежедневный. Не-не, лучше они таких стороной обойдут. а то сначала трудиться потребуют, а потом еще привыкнуть к такому можно, во вкус войти. Есть и третья категория мужчин, которые с радостью готовы сесть на шею сильной женщине, только вот им там сидится плохо, неуютно им там, и они начинают стаскивать жену до своего уровня. «А что? Я дурак. Ну и ты побудь со мной дурой. Будь глупее, и люди тебя полюбят. Точно-точно». Обычно такое отношение кончается или запоем, или разводом. Но Фелиции повезло. Муж жил с ней уже больше 20 лет. Обожал свою жену и терпел все ее безумства, стараясь подстраховать. Вот и сейчас проверил, легко ли ходит в ножнах оружие. Еще раз бросил вязь заклинаний. «Все отлично. Да поможет нам магия», — отозвался Андреас и активировал портал. Черный бриллиант засиял ослепительным светом, и от него в обе стороны начала расползаться рамка портала, в которую и вошел некромант. Следом за ним ушла Фелиция. Литверан вздохнул и уселся в кресло. «Ушли двое из этой комнаты. Сюда они и вернутся. Портал будет настраиваться на бриллиант, который лежит на столе. Тут он жену и подождет. Сколько надо, столько и подождет. Мало ли что. Конечно, нервничать и переживать будет. Ну так, сильная женщина обязывает. Его чудо, его счастье, его Фелиция». На губах Литта Веран играла совершенно счастливая улыбка. Мужчины по уши и взаимно влюбленного в собственную супругу.